«А что, доложу Верховному о Плиеве», — подумал маршал. И тут же все выложил. «Это хорошо, что вы заботитесь о своих кавалеристах». Сталин подошел к столу, взял карандаш и сделал пометку в своем блокноте. «Героев надо отметить. И я это сделаю». Вскоре Буденный читал приказ Верховного Главнокомандующего, в котором говорилось, что юго-западнее Минска войска 1-го Белорусского фронта стремительным ударом конницы, танковых соединений и пехоты овладели городами и важными узлами коммуникации Столбцы, Городея и Несвиж, отрезав тем самым пути сообщения немцев из Минска на Брест и Луниц. В числе отличившихся в боях назывались и кавалерийские соединения казаков генерал-лейтенанта Плиева, которому верховный главнокомандующий объявил благодарность. Заслуги Плиева и его кавалеристов были отмечены также приказом Сталина от 3 июля 1944 года за успешные боевые действия по освобождению Минска. Спустя много лет после этого маршал Буденный в беседе с генералом армии Плиевым скажет: «Я всегда гордился и горжусь вами, Иса Александрович. Вы дважды герой Советского Союза, и этим все сказано. Но я вас очень уважаю еще и потому, что вы блестящий кавалерийский начальник. В боях с врагами вы не только проявили личное мужество, но умело командовали соединениями. Я сам ни день, ни два провел в седле и знаю, как нелегко воевать в кавалерии. Вот почему, когда решался вопрос о присвоении вам высокого звания Героя Советского Союза в апреле 44-го и вторично в августе 45-го года, я как член Президиума Верховного Совета Союза СССР голосовал за вас. И то, что вы стали генералом армии, это тоже меня радует. Ну что, разве я сказал что-нибудь лишнее? Перехвалил вас?» Сентябрь 1944 года. После совещания в Ставке, где обсуждалась директива командованию 2-го Украинского фронта о проведении Дебреценской операции, Сталин задержал Буденного. Он долго стоял у карты Венгрии, потом тяжело подошел к столу, сел и заговорил о том, что надо наступать без малейшей паузы. Разбить немцев в Венгрии как можно быстрее, а это можно сделать лишь при максимально высоких темпах наступления. «Малиновскому придется вести наступление в грязь, распутицу, бездорожье», — сказал Сталин. «Танки могут застрять. Войска потеряют темп, и операция сорвется. Поэтому командующему фронтом надо иметь под рукой какие-то подвижные соединения, которые в критический момент могли бы дополнить и даже заменить танковые части». «Вы имеете в виду конницу?» — спросил Буденный. «Да». Сталин встал, подошел к карте. «Введем кавалеристов в прорыв рядом с танкистами. Но один корпус ничего не сделает. Надо объединить несколько корпусов под единым командованием. Поговорите у себя в штабе и дайте ваши соображения. Что включить в группу? Подумайте, кого назначить командующим». В первую гвардейскую конно-механизированную группу Буденный включил 4-й кавалерийский кубанский краснознаменный орденов Суворова и Кутузова кавалерийский корпус, 6-й гвардейский кавалерийский корпус. Командующим был назначен генерал Плиев. 2-й украинский фронт, приступая к осуществлению Будапештской операции, наступал с запада и с востока. Главный удар наносила 7-я гвардейская армия. В образованный ею прорыв вводились 6-я гвардейская танковая армия и следом, из-за ее правого фланга, 1-я гвардейская конно-механизированная группа. Ей ставилась задача разобщить Будапештскую и Мискальскую группировки гитлеровцев. «Конники в Венгрии с честью выполнили боевое задание», — писал впоследствии маршал Буденный. «Вне дорог, по горно-лесистой местности, под дождем, они за 3 дня, 6 и 9 декабря, с боями преодолели 75 километров, достигли намеченных пунктов. Балаш-Адьярмат, Сечень. Повернули на восток и юго-восток в район Киштаренье, на тылы и фланг пастовской группировки противника, чем обеспечили продвижение на север 53-й армии. И, наконец, повернули на северо-запад в район Левице, прикрывая 6-ю гвардейскую танковую и 7-ю гвардейскую армии, завершавшая окружение противника в районе Будапешта.